Глава 14. Рита. Коробка со сваленными в нее инструментами покрылась пылью. Строганов разговаривал с Милой в коридоре, и я прислушалась к ее болтовне. «Папа не делал. Мама делала». «А что еще мама делала?» «Ну, полы мыла». «Понятно». Уж не знаю, что было ему понятно. Я сути не уловила. Хотела принести коробку, но она оказалась очень тяжелой, и я ограничилась одним шуруповертом. Евгений рассматривал стену и оставшиеся в ней болты. «Вот», — сказала я. Он развернулся. Я не успела отступить. Неловко подалась назад. Под ноги попалось что-то твердое. Споткнувшись, я покачнулась, и вдруг оказалась прижатой к груди Строганова. Если бы не упершийся в него шуруповерт, между нами не осталось бы ни миллиметра пространства. По телу пробежал ток. От взгляда в его глаза стало жарко. Я облизнула губы, на мгновение забыв, для чего к нему подошла. Жар поднимался от солнечного сплетения и вместе с мельчайшими разрядами проникал в каждый уголок тела. И я не могла заставить себя отвернуться. Словно загипнотизированная смотрела в темно-карие глаза Евгения. «Осторожнее!» Мне показалось, что в его голосе мелькнули нотки, каких раньше я не слышала. «Я... простите». Я сконфуженно отвернулась. Его руки исчезли с моих плеч. И стало неожиданно холодно. «Вот», — подала шуруповерт. «Только его надо проверить. Не помню, когда им пользовались в последний раз». Он взял шуруповерт и посмотрел на меня. Потом на шкафчик с полуоткрытой дверцей. Петля сломалась еще пару месяцев назад. И все как-то было не до этого. «Мам!» Из комнаты выглянула Милана и продемонстрировала мне ручку от письменного стола. «Я хотела карандашик достать, а она разрушилась». «Какой-то день разрушений», — с неясным мне недовольством сказал Строганов. «Неужели оно того стоит, Рита?» «Что?» «Скажу прямо. Вы живете в нищете. Руки у вашего мужа растут, судя по всему, из задницы. Он бросил вас, и при этом вы готовы унижаться, лишь бы он вернулся. Зачем это вам?» «Вы не знаете его. А я? Мы с детства знакомы. Когда моя мама умерла, у меня никого не осталось. Только он рядом был. Всегда. Он все для меня делал. Без него я бы не знаю, как выжила. И он... Он не такой, как вы думаете. Он никогда не бросил бы нас». «А что он сделал?» «Это не он», — горячо возразила я. «Это все эта изворотливая стерва. У нее же на лбу написано, что она сука в 10-м поколении. Вы бы ее видели». Он тихо кашлянул. Я вспомнила, как столкнулась с ней около палаты. «Змея она подколодная, вот кто», — сказала с горечью. «Может, она его приворожила, не знаю». «Что она сделала? Приворожила? Вы в каком веке живете? Что вы еще придумаете, чтобы оправдать то, что оправдать нельзя?» «Ничего я не придумываю. Руслан бы нас не бросил», — повторила я. «Он вас бросил, Рита. И вас, и дочь. Прекратите заниматься самообманом. От этого вы себе лучше не делайте», — сказал он резко. И ногой, откинув мужскую шапку, включил шуруповерт. Я подняла шапку с пола, а Рус ее искал осенью. Вот и нашлась. Посмотрела на широкие плечи Евгении и сжала шапку, борясь с не пойми откуда взявшимся желанием снова оказаться под гипнозом его взгляда и почувствовать на плечах его уверенные руки. Евгений. Хорошо, что запланированных операций на сегодня не было. Чтобы провести вечерний осмотр, времени оставалось мало. Но ничего не поделаешь. По-хорошему, вывести бы весь хлам из комнат Риты и купить новую мебель. Сломанные петли, отваливающиеся обои. Даже спинка у кровати малой держалась черт знает на чем. Какая нормальная баба, молодая, красивая, добровольно согласилась бы жить в такой разрухе? Так и нет же. Еще и доказывать что-то пытается. Не бросил бы он их. Приворожила. Дура. «Евгений Михайлович!» Остановила меня выскочившая из-за стойки администратора Виктория. «Я по поводу того пациента». «Какого еще пациента?» «Ну, того, которого вчера оперировали. Сейчас». Она вернулась обратно и кликнула мышкой. «Руслана Комарова». «С ним что-то не так?» спросил резко. Виктория мотнула головой. «Все в порядке. Просто хотела уточнить по поводу счета. Он же...» «С этим потом разберемся». Переодевшись и вымыв руки, я нашел на столе нужную карточку. Комаров Руслан Константинович. Жаль, когда оперировал. Не был в курсе, что этот Комаров за насекомое. Подходя к палате, услышал голоса. И в памяти всплыла змея подколодная. Я хмыкнул и открыл дверь. «Добрый вечер, Руслан Константинович!» Поздоровался, зайдя в палату. «Как ваше самочувствие?» «Да ничего, только болит жутко. Встаю с трудом». Он поморщился и принял унылый вид. Словно ему не аппендицит с помощью лапароскопии удалили, а кишки бантиком связали. Лана взяла его за руку и повернулась ко мне. «Жень, можно же сделать обезболивающее?» «Посмотрим. Иди в мой кабинет, Лана». «Я останусь». Она встала и отошла к диванчику в углу палаты. «Тихонько посижу. Мешать не буду, обещаю. Должна же я присутствовать на осмотре. Буду знать, какую экстренную помощь в случае чего нужно оказывать». Ее настроение я не разделял. Она недовольно насупилась, потом сложила ладони в умоляющем жесте и сделала огромные глаза. «Лана, иди в мой кабинет», — повторил жестко. «Жди меня там». «Ну, Жень...» «В мой кабинет», — картой показал на дверь. «У меня к тебе серьезный разговор».